Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Друзья, представляем вашему вниманию рассказ, написанный по реальным событиям времен Великой Отечественной войны, о героическом подвиге матери. Подвиг моей мамы. Мама не только даровала мне жизнь в день рождения. Благодаря своим смелым и решительным действиям она спасла меня от неминуемой гибели во время войны. Особенно в фашистском концлагере Маутхаузен. Генерал-майор в отставке Коваленко Олег Валентинович родился 15 марта 1938 года в поселке городского типа Теткино Глушковского района Курской области в семье сельских учителей. Ветеран военной контрразведки, малолетний узник фашистского концлагеря Маутхаузен, участник боевых действий в Афганистане, почетный житель района Хорошова Мневники, почетный ветеран города Москвы. Отец Коваленко Валентин Павлович, 1917 года рождения, уроженец города Сумы, из семьи ремесленников, украинец. После обучения на рабфаке заочно закончил исторический факультет Харьковского университета. Работая молодым учителем истории в сельских школах Белопольского района Сумской области, проявил высокие качества учителя и активного коммуниста в общественной жизни. С учетом личных и деловых качеств в 19 лет был назначен директором Новоеленовской начальной школы, а затем Верковской средней. В 1939 году призван в армию. Службу проходил в должности заместителя политрука пулеметной роты 62-го Брест-Литовского укрепрайона в районе Семятичи под Брестом. В моей памяти облик отца не остался, так как последний раз виделся с ним в трехлетнем возрасте в течение нескольких дней. Впоследствии от бывших его учеников слышал о нем только положительные отзывы. Отмечалось, что он являлся умелым и строгим организатором школьного обучения, внимательно и справедливо относился к учителям и школьникам, увлекательно преподавал свой любимый предмет – историю. Высоко оценивая звание коммуниста и веру в строительство социализма, активно выступал по этим вопросам на публичных мероприятиях. У жителей пользовался непререкаемым авторитетом. Мать Коваленко, девичья Стремоухова, Полина Григорьевна, родилась в 1919 году в селе Рыжовка Сумской области в крестьянской семье, русская. Следует отметить, хотя не полную, но весьма значимую историю ее предков, в которой имеется воинская сила. Из далеких времен она передавалась из уст в уста и, безусловно, формировала стойкое продолжение в характерах новых поколений. Известно, что предки Стремоуховы охраняли границу Российской империи. По одной из версий, даже их фамилия возникла от пограничной службы «Стремя» на лошади, «Ухо» – чутко слушать происходящее на стороне противника. Один из предков в 1812 году за отважное сражение с французскими войсками на Бородинском поле был произведен в унтер-офицеры, а затем получил и офицерское звание. Во время восстания декабристов стал его участником, но наказание избежал путем бегства в Брянскую область, где занялся земледелием. Его сын в 1861 году после реформы крепостного права переселился в Курскую губернию, приобрел земельный надел в селе Рыжовка и занимался личным хозяйством. Внук этого предка, Стремоухов Герасим, продолжил его дело. В селе он являлся единственным грамотным человеком и пользовался уважением жителей. В этой семье родились четверо сыновей. в числе которых оказался отец мамы, Стремоухов Григорий Герасимович, 1896 года рождения. Это мой дедушка по материнской линии. Он успешно вел личное подсобное хозяйство, был хорошим плотником. Григорий Герасимович участвовал в Первой мировой войне, получил награду за боевые заслуги и думать научился по-военному. Когда грянула новая война с фашистской Германией, то оценил обстановку и предусмотрительно заколол 2 кабана. Мясо и сало из них засолил в дубовых ящиках и закопал в сарае. Это на случай захвата немцами деревни. Поскольку в армию по возрасту не призывали, на фронт ушел добровольцем. Появившиеся в деревне немцы сразу же заняли хату, а жену с дочерью загнали в сарай. Но о спрятанном за солью не дознались. Тем самым жена и дочь были от голода спасены. На фронте Григорий Герасимович отважно сражался сапером и в бою погиб. Следует отметить, что по линии его жены Ляховой Натальи в родословной Стремоуховых появился примечательный турецкий знак. Ее дедушка воевал на Балканах с Турцией и, выкупив из плена турчанку по имени Фатима, привез ее в деревню своей женой. Жителям сказал, что она грузинка и верующая христианка. После рождения у них дочери Фатима умерла. Потом у ее дочери родились 5 дочерей – Наталья, Полина, Анастасия, Мария, Евдокия. Среди них старшая Наталья – моя бабушка. Время неумолимо перемешивало людскую жизнь, но устойчиво сохраняло родословные коды для будущего. В нашем случае заметно, что предки наделили маму острым умом, способностью ориентироваться даже в крайне опасных ситуациях, принимать правильные решения и активно действовать. К этому она была подготовлена своей нелегкой трудовой юностью. Последней у родителей в 1931 году родилась дочь Мария, а бабушка тяжело заболела. Поэтому отец с детства приучал ее вести домашнее хозяйство, следить за живностью и работать в огороде. А случившийся в 1933 году на Украине страшный голод еще более усугубил жизнь. За 4 километра от деревни она ходила через лес в школу, а потом возвращалась домой на хозяйство. Мало того, она любила животных и лечила деревенских кошек и собак. Мама мечтала стать ветеринарным фельдшером или врачом, но родители ее не поддержали. После окончания 7 классов школы она оказалась студенткой педучилища в Белопольском райцентре. Работать начала учительницей младших классов в Новоеленовской школе. Проявила себя с положительной стороны и получила назначение на должность освобожденной пионервожатой школы. Вполне понятно, что это масштаб работы уже другой, и доверие ей было оказано по умственным и деловым способностям. Но жизнь продолжала усложняться. Приходилось разрывать ее на 2 половины. Одна занимала много времени в школе, другая забирала силы на хозяйских делах у родителей. В связи с этим у отца Григория Герасимовича возникла мысль одновременно решить 2 задачи. Выдать 16-летнюю дочь замуж и заполучить в дом нового работника. Такой возраст тогда для замужества считался подходящим, а невесты и женихи обязаны были строго подчиняться родительской воле. Избранный не по любви жених оказался недостойным мужем. Семья продержалась не более года. Мама, уличив мужа в измене, принципиально от него ушла. В Новоеленовской школе мама познакомилась с молодым директором Коваленко Валентином Павловичем. Они полюбили друг друга с первого взгляда. 15 июня 1937 года они зарегистрировали брак. Отцу исполнилось 20, а маме 18 лет. 15 марта 1938 года в молодой семье родился сын. Отец, являясь по образованию историком, назвал сына Олегом, что в тех местах являлось редкостью. Может быть, поэтому младенец Олег вскоре удивил не только жителей Новой Еленовки, но и многих далеко за ее пределами. Удивил своим некорректным общением с наркомом пищевой промышленности страны Анастасом Ивановичем Микояном. Слушать рассказы мамы о том происшествии всегда было интересно и весело. Даже сейчас. Так что же случилось? В 1938 году нарком Микоян приехал в село на сахарный завод вручать красное знамя победителю социалистического соревнования. После окончания митинга, на котором мой отец, будучи директором школы, выступил с пламенной речью, делегация во главе с Микояном направилась в дом моих родителей. Как рассказывала мама, приход гостей разбудил меня. Я проснулся и громко заплакал. Нарком осторожно взял меня на руки, высоко поднял над головой и произнес: «Расти, большой, большой!» В ответ на белоснежный костюм наркома резво брызнула и полилась светлая струйка. Известно откуда и что именно. Неожиданное происшествие всех вызвало шок. Никто не знал, что нужно предпринять или сказать. Но Микоян быстро разрядил возникшее напряжение. Он легко стряхнул попавшее на одежду вещество и весело сказал: «Не беспокойтесь, это же просто водичка». Все оживились, и осмотр скромного учительского жилья благополучно завершился. Говорят, что забегать вперед не следует. Это, конечно, правильно, но не всегда. Поэтому, продолжая помнить контакт младенца Олега с Микояном в 1938 году, обратимся к их повторной встрече, но уже через 25 лет в Азербайджане. Первый заместитель председателя Совета министров СССР Микоян прибыл в республику с визитом по государственным делам и выступал на митинге. Надо же судьбе было так распорядиться, что молодой оперуполномоченный военной контрразведки старший лейтенант Коваленко Олег Валентинович, тот самый младенец Олег, оказался в составе охраны непосредственно у трибуны. Появилась возможность и невероятно хотелось представиться ему, напомнить о том случае и доложить, что сказанное им пожелание «расти большой-большой» выполнено. Однако скромность сделать это не позволила. Только когда Микоян, пожимая руки находившимся у трибуны, благодарил за службу, то мое ответное рукопожатие было, наверное, заметно уважительнее и чувствительнее остальных. Что еще нужно сказать о маме за период ее жизни в то сложное время? Активную жизненную позицию предков она неустанно дополняла своим творческим подходом к обстоятельствам жизни и решительными действиями, которые были необходимы в данный момент. В последующем это неоднократно подтверждалось ее невероятными способностями к выживанию, особенно в военные годы. Великая Отечественная война. Когда отца призвали в армию, то мама вернулась в родной дом деревни Рыжовка. Дом назывался домом. Но это была обычная украинская хата, сложенная из замеса глины на соломе. И пол ее покрывался слоем глины. Крышу крыли ржаной соломой. Внутреннее убранство было простым и незамысловатым. Электричество и другие блага цивилизации туда еще не добрались. На работу устроилась в начальную школу классным руководителем первого класса. Конечно же, в полной мере включилась в домашние дела. Все у нее ладилось. Только день за днем нарастала тоска по мужу. Она писала ему по 2-3 письма в неделю, с радостью получала теплые ответные послания. Все надеялось, что в 1940 году он приедет в отпуск, но не дождалась. Время было тревожное. Фашистская Германия неистово раздувала военную угрозу, которая под различными ухищрениями скрывала свою нацеленность на нашу страну. Но независимо от этого, слухи о войне постоянно возникали и безудержно носились по селам и городам. В мае 1941 года, завершив учебный год, мама стала добиваться разрешения на поездку в Брестский укрепрайон к месту службы мужа. Не обращая внимания на запреты и первичные отказы, с присущей решимостью сумела все преодолеть, и пропуск оказался у нее в руках. Такой у мамы был боевой характер. Пропуск ей выдало управление РК милиции по Сумской области города Белополья 27 мая 1941 года. Ей разрешался въезд и временное проживание в деревне Каупицы Сюмитичанского района Брестской области сроком до 27 июня 1941 года. Уточнялось, что на один месяц к мужу. Отец Григорий Герасимович пытался отговорить ее от сложной поездки, потом убеждал не брать с собой трехлетнего сына, но она осталась непреклонной. Стремление к выезду объяснялось не только горячей любовью к мужу, но и материнской гордостью предъявить отцу хорошо подраставшего крепыша сынишку. В первых числах июня она выехала в Брест, а там было совсем близко. Можно представить, какой радостной оказалась долгожданная встреча и какое великое счастье испытывала молодая семья Коваленко. Конечно, они не могли думать и знать, что сверкнувшее счастье будет внезапно прервано ранним утром 22 июня 1941 года. В этот день германская военная армада вероломно напала на нашу страну. Это было начало Великой Отечественной войны, которая повлекла за собой страшные разрушения, горе и страдания советских людей. В первые часы фашистской агрессии ее непредсказуемые ужасы выпали и на семью Коваленко. Ранним утром все были подняты по привычной тревоге, которая на этот раз оказалась не учебной, а настоящей, боевой. Отец мгновенно привел себя в готовность к действиям, поспешно простился с женой и сыном. Конечно, ни он, ни мама не знали, что это прощание является последним, что их встречи больше не будет. По тревоге он был обязан немедленно прибыть в расположение роты и организовать оборону закрепленного за ним дота. Укрепрайон находился в непосредственной близости от границы и вместе с пограничниками подвергся первым ударам вражеских войск. Кем-то подготовленные планы на случай возникновения войны по обороне укрепрайона остались на бумагах в архиве, а по планам врагов он был лишь кратким боевым разгромом точек сопротивления для дальнейшего стремительного наступления вперед. Отца вместе с личным составом немцы сожгли в доте огнеметом. Впоследствии все наши попытки получить сведения о его судьбе ограничивались сообщениями о том, что он значится пропавшим без вести. На фронте погиб и его родной брат Александр Павлович. Представителем мужской линии рода Коваленко остался только я. После войны стало известно, что по маминой линии, продолжая военную династию своих предков, в боях с фашистами героически погибли три брата моего деда. Племянник деда Павел погиб при возвращении домой на территории Западной Украины от рук бандеровцев. Сейчас связь того и настоящего времени продолжается на войне с нынешними бандеровскими нацистами, которыми управляют фашисты-англосаксы и той же, как тогда, Объединенной Европы. В нынешнее время в нашу жизнь вновь вторгается возрожденный гитлеровский фашизм злобного западного мира. Вновь враждебные силы США и Европы готовят против нашей Родины захватническую войну. Для этого вооружают, обеспечивают и агрессивно используют украинский бандеровский национализм. Пришлось глубоко переживать вторжение украинских нацистов в родные места Курской области. Как и гитлеровцы в той войне, они подвергли полному уничтожению все, что необходимо для жизни. Я из старой нашей хаты построил маме хороший дом, которым она была очень довольна. Вот каким он был и что от него осталось. Пришло и другое печальное известие. Кладбище, где захоронена мама, нацисты изрыли окопами. Осталась ли ее могила в целости, неизвестно, так как жители деревню покинули. Как и в годы той войны, вражеская нечисть уничтожена. Захваченная территория освобождена. Но требуется время для восстановления нормальной жизни. Война продолжается, и мы знаем, что победа будет за нами. Вспоминая пережитые годы Великой Отечественной войны, мы осознаем подвиги советского народа в достижении великой победы. Что же стало с нами, когда отец по тревоге убыл в свою часть? Мама, вслед за отцом со мной на руках, поспешила на железнодорожную станцию, где находился эшелон для эвакуации членов семей военнослужащих. В пути следования эшелон разбомбили немецкие стервятники. Кто попадал под такие бомбежки, те помнят, каким стрессовым ужасом подвергаются люди от воющих бомб, их губительных взрывов и мгновенной гибели людей. Особым мытарством подвергаются матери от страха за детей. Хорошо, что малых деток в таких случаях защищают не только мамы, но защищает природный инстинкт. Поэтому они переживают это по-своему. Вот почему в моей памяти первое страшное событие войны не осталось. Собранная колонна беженцев нашего эшелона пешим порядком продолжила движение. Но вскоре была перехвачена немецкой мотопехотой и под конвоем угнана на территорию Польши. Там люди были брошены на произвол судьбы без всяких условий для жизни. Выживание в рабстве. О рабовладельческих временах мы знали в первом классе, когда учились читать. Помню, в букваре было написано: «Рабы не мы, мы не рабы». Состояние раба основано на его бесправном положении и полной зависимости от хозяина. Раб является человеком собственностью, которую можно подарить, продать и убить. Он предназначен для тяжелого, унизительного и подневольного труда. Для того, чтобы выжить, мама искала работу. И в том ей помогало знание польского языка, а также умение вести любые сельхозработы и домашнее хозяйство. На первую работу ее взял в свое обширное земельное владение богатый поляк. За проживание в сарае и малые объедки еды с барского стола она с 5 часов утра до 10 часов вечера без всякого отдыха занималась изнурительными хозяйственными делами. Мне тоже нашлась работа. В качестве слуги я был приставлен к его дочери Монике, которая по возрасту была чуть старше моего. Она быстро вошла в роль барыни и заставляла меня выполнять все ее капризы. В их числе было немало глупых и противных. Не понимая всего этого, я приспособился выполнять ее прихоти, и скандалов не возникало. Но было одно обстоятельство, которое мне приходилось терпеть как пытку. Она любила забегать в дом и выходила оттуда со всякой вкуснятиной. И с удовольствием поедала ее на моих глазах. При этом была жадной и со мной никогда ничем не делилась. Я же постоянно испытывал голод и однажды не сдержался. Когда увидел в ее руках бутерброд белого хлеба со сливочным маслом, то попросил откусить от него маленький кусочек. Она разрешила, но пальцами ограничила предоставленную мне небольшую часть. Мне очень хотелось побольше, поэтому я случайно прикусил ее пальчики. Она сильно вскрикнула и громко расплакалась. Появившийся тут же ее отец так стеганул меня по спине кнутом, что я, отсверкнувши боли, заорал еще громче, чем Моника. Возможно, он еще бы меня стеганул, но, увидев решительно бежавшую маму с серпом в руке, со злостью сломал рукоятку кнута, бросил его на землю и, выкрикивая ругательство, увел Монику в дом. Маму и меня злобный поляк со двора выгнал. Лишившись пристанища, она мытарствовала по дворам зажиточных хозяев и унизительно напрашивалась на всякую работу, чтобы не погибнуть от голода и иметь хоть какую-то крышу над головой. Знание польского языка помогало найти и других хозяев. Хорошо, что лето было теплое, и постельное белье нам не требовалось. На пол стелили изношенное и ненужное хозяевам тряпье. Не знаю, сколько прошло времени, как нагрянула новая беда. Через 2 месяца после нашей встречи с отцом мама поняла, что она беременна. Вне всякого сомнения было ясно, что вынашивать и рожать ребенка в таких условиях было категорически невозможно. Среди таких же невольниц она нашла 2 жен военнослужащих с медицинским образованием, которые согласились прервать ее беременность. Как и где проходила эта чудовищная операция, мама не говорила. Но я помню, что увидел ее измученной, исхудавшей, передвигавшейся неуверенной, шатающейся походкой. И в таком состоянии она была вынуждена делать все возможное и невозможное для того, чтобы непосильной работой сохранять нашу жизнь. Немецкий концлагерь Маутхаузен. Строительство, как называли его сами фашисты, лагеря смерти, началось в 1938 году, практически после моего рождения, после захвата Австрии немецкими войсками. Центральный лагерь размещался в 5 километрах от городка Маутхаузена, окруженного живописными деревнями. Вблизи находился транспортный узел Линц. С самого начала лагерь именовался германской государственной компанией в районе каменоломен ценного гранита. Во главе ее стоял крупный чин СС Освальд Поль. Для украшения важных сооружений Германии требовался только находившийся здесь гранит. В других местах такого не было. Первоначально лагерь заполнялся неисправимыми уголовными преступниками, а затем и особо опасными политическими. Все они строили центральный концлагерь и его филиалы. За время войны сеть филиалов была разбросана в 49 местах по всей Верхней Австрии. По имеющейся информации с 1938 до мая 1945 года через ад этого лагеря прошли 335 тысяч человек. 122 тысячи были уничтожены или умерли от голода и болезней. Среди жертв больше всего оказалось граждан СССР – 32 тысячи. Эшелоны с заключенными почти ежедневно прибывали на городской вокзал. ССовцы выталкивали из товарных вагонов тысячи измученных узников и заставляли их выгружать трупы погибших в дороге. Все происходило на глазах местной публики. В поле зрения местных жителей всегда находились высокие трубы концлагерных крематориев, из которых валил густой черный дым. В поветрии или в безветрии его смрадный чад ощутимо заполнял прекрасную местность плоскогорья. Все знали, что дым образуется не от сгорания дров, каменного угля, мазута и других горючих компонентов. Знали, что в огромных печах сгорают узники. О творимых зверствах над узниками за рвом с водой, мощным забором и колючей проволокой на волю тоже доходили слухи, но далеко не все. А в то, что иногда прорывалось, наивные жители не хотели верить. Считали, что такие изуверства не могут совершаться одними людьми над другими. О том, что произошло с нами в польском городишке Семятичи и как мы с мамой попали в концлагерь Маутхаузен, в моей памяти почти ничего конкретного не осталось. В 1942 году из-за больших потерь на фронтах немцам была нужна рабочая сила. Поэтому они тотально сгоняли с оккупированных территорий женщин и подростков для отправки в Германию. За городской чертой посреди чистого поля немцы устроили загон, который обнесли колючей проволокой. Взрослых загоняли внутрь под охрану, а детей оставляли снаружи, пока на произвол. На всю жизнь запомнился ужас рыдающих детей, бегающих вокруг загона, хватающихся за колючую проволоку, зовущих своих матерей. А из загона доносились мучительные материнские рыдания и крики. Никто не знал, чем закончится это изуверство. Но нас с мамой судьба наградила неожиданным спасением. В городе Семятичи появился какой-то немецкий чин, которому срочно понадобился переводчик с польского и немецкого языков. Когда охранники загона узнали, что мама хорошо владеет немецким языком, ее выпустили и увезли в город. Остальных женщин погрузили в эшелон и направили в Германию. Дети разбредались кто куда, и какая их ожидала участь, можно только предполагать. Может, кого-то взяли бы поляки, или немцы обрекли бы на свои зверские программы, а одиночки заблудились бы и погибли. В любом случае, меня бы, как Коваленко Олега, не стало. Хотя предусмотрительная мама сшила небольшой амулет в виде креста, вложила в него записку с моими данными, и он висел у меня на шее. Понятно, что амулет рассчитывался на добрых людей». Я не помню, где находился в тот момент, когда меня нашла мама, но знаю, что ей удалось уговорить сопровождающего немца возвратиться для моего поиска. Мама обладала особым влиянием на людей, и это спасло мою жизнь. И еще нам повезло в том, что я быстро нашелся. Время пребывания в концлагере для меня туманно. Мама избегала воспоминаний о том страшном периоде нашей жизни, а мы старались не тревожить ее своими вопросами. Общая картина дальнейших мучений складывалась следующим образом. Тот же загон, о котором говорилось, вскоре был забит задержанными женщинами, и мама тоже со мною на руках оказалась в нем. При формировании очередного эшелона для отправки в Германию ей удалось спрятать меня в вагоне, и мы прибыли к месту назначения. А местом назначения оказался зловещий концлагерь Маутхаузен. Само собой разумеется, что о нашей поездке в эшелоне, прибытии в город Линц, особенностях территории концлагеря, процедурах выдворения в качестве узника – я ничего сказать не могу. Лишь по мере взросления, проходивших дней рождения 15 марта 1943, 1944 и 1945 годов, отдельные штрихи пребывания там в памяти закрепились навечно. Мои обрывочные впечатления дополнялись такими ужасными сведениями, в которые с трудом верилось. Как нам с мамой и другим людям удалось выжить в специально созданной фашистскими извергами системе уничтожения узников? Поэтому мои воспоминания я должен дополнить общеизвестными. Их нельзя забывать. За давностью времен на них нельзя не обращать внимания. Особенно в связи с тем, что старый гитлеровский нацизм, фашистские умозрения в наше время активно возрождаются и приобретают грозные опасности для будущей жизни. В Европе же сейчас многие даже говорят, что этого концлагеря не было. Не было и все. Главным способом уничтожения в немецких концлагерях узников являлся их непосильный убийственный труд. С одной стороны, в результате использования этих приговоренных к смерти рабов в различных сферах производства получали намеченные результаты. С другой – совершалось незатратное массовое уничтожение людей. В Маутхаузене в каменоломнях добывался ценный гранит. Все делалось вручную. Узники спускались в главную каменоломню под так называемой лестницей Маутхаузена, состоявшей из 186 ступеней разных размеров и без перил, для того, чтобы усложнить подъем по ней наверх с грузом на спине. Если охранникам не нравилась поднятая глыба, то они возвращали виновника с нею вниз. Мало кому удавалось выдерживать это мучение более месяца. В имеющихся источниках указывается, что ежедневно погибали 500-600 человек. Имеющиеся крематории не справлялись с такой жуткой нагрузкой, и в лагерях строили все новые и новые печи. Во исполнение тайного приказа шефа гестапо Генриха Мюллера, обижавших или покушавшихся на побег военнопленных офицерского и старшего сержантского состава, в Маутхаузене в 1944 году был построен новый блок под номером 20. Обнесенный отдельной каменной стеной в 2,5 метра с колючей проволокой под напряжением. Это место получило название «блок смерти». В нем содержались узники, приговоренные к уничтожению за серьезные нарушения режима. Большинство из них составляли советские военнопленные. Им выдавалось половинное питание, спали на полу, в любую погоду находились без верхней одежды. Блок также использовался для обучения сотрудников СС «Мертвая голова» приемом издевательств и убийств. Затем эта практика была введена на всей территории концлагеря, и эти звериные группы обучаемых могли в любое время врываться в другие бараки. Ночью 3 февраля 1945 года советские офицеры в количестве до 500 человек, точных данных нет, вооружившись огнетушителями, камнями, деревянными колодками для обуви, уничтожили часовых на вышках, преодолели 3,5-метровую стену, ров с водой, колючую проволоку и разбежались по местным окрестностям. Операция по их розыску называлась «Мультифиртельская охота на зайцев» с повсеместным привлечением жителей этой местности. Через несколько недель было объявлено, что все беглецы уничтожены. Но спустя 2 десятилетия занимающийся этим делом писатель Сергей Смирнов обнаружил 9 выживших человек. В 1946 году блок смерти фигурировал на Нюрнбергском процессе. Для содержания всех других узников концлагеря были построены одноэтажные деревянные бараки вместимостью 300 человек. На сплошных трехэтажных нарах из досок постелей не имелось. Подушками являлась лагерная полосатая форма. Отбой был в 23 часа. Несмотря на то, что узники были измучены изнурительными работами, заходить в барак до отбоя не разрешалось. По команде охранника или офицера СС арестанты отжимались руками от земли, ходили гусиным шагом, ложились и вставали. Спать приходилось в сильной тесноте и духоте. Зимой бараки не отапливались, но даже в морозы из окон валил густой пар. Поднимали в 5 часов утра. На то, чтобы умыться по пояс холодной водой из маленьких душевых устройств, отводилось не более 30 минут. Тут же выдавали по пол-литра отвара из молотых желудей. Сразу после такого скудного завтрака гнали на работы. В 12 часов дня обед. Суп баланду с брюквой узники доставляли на телегах в больших термосах. Выпить его нужно было из небольших мисок не более чем за 3 минуты. Иногда в супе появлялось мясо, но оно было давно пропавшим, и даже сильно оголодавшие старались его не есть. После работы ужин состоял из кусочка так называемого эрзац-хлеба, приготовленного из костной или древесной муки. Страдания от голода, истощения сопровождались многими болезнями и приводили к смерти. А как же мы с мамой? Запомнила, что место постоянного моего обитания было под нарами, устроенное мамой в дальнем углу барака из каких-то тряпок. Она предусмотрительно избрала его потому, что кроме постояльцев своих мест туда никто не заходил. И я фактически находился там на полулегальном положении и не должен был попадаться на глаза охранникам. Только по ночам, когда все засыпали, мама выводила меня на улицу подышать свежим воздухом и сделать несколько упражнений зарядки. В темноте видел мрачные бараки и высокие ряды колючей проволоки. Поскольку я официальным узником не значился, то еда мне не выдавалась. Каким-то образом мама ее добывала и спасала меня от голодных обмороков и самой смерти. Я слышал, что она напросилась убираться в бараке больных туберкулезом, которых забрасывали туда не для лечения, а на гибель, и брала пайки умерших узников, не успевших их съесть. В это время произошел случай, который во всей фашистской концлагерной обстановке явился немыслимым. Даже представить трудно, что такое могло быть. Однако это было. Маму в концлагере нашла родная сестра отца Коваленко Антонина Павловна, моя тетя Тося. Подробности этого события мне неизвестны, а только лишь некоторые сведения. Тетя Тося с 14 лет работала в парикмахерской. Потом окончила 2-годичный пединститут, получила специальность учителя младших классов. В 1942 году была угнана на работы в Германию. С учетом знания немецкого языка оказалась в госпитале на подсобных работах. Используя госпитальный адрес и четкость немецкого порядка и учета пленных, питала надежду найти брата. И куда можно было, направляла запросы. Ответы получала отрицательные. Но в одном из ответных писем оказались данные о местонахождении жены ее брата, моей мамы. Ее имя значилось среди заключенных концлагеря Маутхаузен, который находился недалеко от госпиталя. Каким образом ей удалось преодолевать какие-то препятствия и встретиться с мамой, не знаю. Но они увиделись. И тетя Тося передала ей заранее приготовленные из объедков хлеба сухарики. И встреча состоялась, и сухарики были настоящие. Один раз в месяц у нее был выходной день, и она передавала нам эти сухарики. При этом они с мамой знали, что за совершение этих действий их расстреляют на месте и сожгут в крематории. Расстреливали даже за то, что кто-либо из узников подбирал упавшее на землю яблоко. Значит, действовали умно, уверенные в своей безопасности. Действовать только таким образом их научила постоянная угроза жизни в любое время. Казалось, что через режим концлагеря никакая информация к узникам не должна была проникать. Но негласные информационные каналы действовали по своим планам. Мама рассказывала, что раз за разом просачивались, хотя и скудные, но радостные, волнующие сведения о том, что Красная Армия скоро полностью разгромит гитлеровские полчища. Вера в это усиливала надежду на освобождение и придавала узникам силы. Только делиться своими настроениями можно было лишь с верными людьми. 3 мая 1945 года, к великому удивлению и волнению, узники увидели, что охрана СС и их пособники поспешно покинули концлагерь. Можно сказать, что это было организованное бегство, но несколько десятков эсэсовцев почему-то остались. Вместо них прибыл безоружный отряд «Фольксштурма», полицейские и пожарные преклонного возраста из Вены. Работая на всех филиалах концлагеря прекратились, печи крематориев погасли. Оставшиеся эсэсовцы были уничтожены узниками-активистами. Состояние узников заметно преображалось. 5 мая 1945 года на территорию концлагеря вошли американские разведчики, а 7 мая заехали грузовики с американскими солдатами. Большинство из них были чернокожими. К нам прорвалась тетя Тося. Я впервые ее увидел, и мы уже не разлучались. Эпизоды нашего общения я запомнил. Она побрила меня наголо, и почти все время под контролем мамы и тети я находился на улице, на солнце. Я быстро загорел и превратился почти в чернокожего 7-летнего мальчишку. Американские солдаты относились к узникам хорошо. Особенно мне запомнились чернокожие солдаты. Как только они увидели меня, то признали чуть ли не своим. Каждый стремился взять меня на руки, приветливо улыбался, ласково говорил, некоторые даже давали угощения. Один из американцев дал мне маленькую плитку шоколада, но я не знал, что это такое. Мама сказала, чтобы я откусил кусочек и попробовал. Как только я это сделал, то испытал невиданное ранее приятное ощущение. С той поры полюбил его. И стараюсь полакомиться шоколадкой. Но, привыкший к одиночеству под нарами, я опасливо их сторонился. Я радовался солнцу, теплу и свободе. Однако покидать концлагерь пока никому не разрешали. Вскоре в концлагере появились представители американских спецслужб. И началась тотальная обработка, склонение советских узников к невозвращению на родину. Я всего этого не слышал, но от мамы узнал, что людей стращали тем, что как только они появятся в нашей стране, то их сразу загонят в сибирские лагеря. Рекламируя жизнь на Западе, обещали свободную жизнь, работу с высокими заработками и достойное будущее. Мама сразу же отвергла эти предложения. Но находились такие, которые поверили в пропаганду и оформляли документы на выезды в США, Францию, Голландию и другие страны. Мама отговорила некоторых из своего круга, но не все вняли ее уговорам. Мы втроем ушли в советскую комендатуру, и маму приняли на работу писарем. А тетя Тося водила меня на прогулки, и я подолгу наслаждался свободой. Нары в бараке казались страшным сном. Помню, образовалась небольшая группа русских мальчишек, 9-11 лет, и мы устраивали всякие игры. Однажды произошло столкновение с такими же немецкими мальчишками. Они собирались на одном берегу небольшого оврага, а мы на другом. Словесные перепалки переросли в боевые действия с применением камней. Я в нашей группе был самым младшим и хилым, бросать камни не мог, поэтому стал подносчиком снарядов. Наш русский дух и ненависть к ним были настолько сильными, что мы не могли их не победить. Мы ринулись на них в атаку, они струсили и разбежались. В первых числах августа сформировали товарный эшелон для эвакуации советских граждан на родину. При нем была своя кухня и охрана. Путь следования лежал через Австрию, Венгрию, Румынию и Украину. Эшелон двигался медленно, на станциях задерживался надолго, пропуская военные составы. В Будапеште с нами произошло событие, которое потом вспоминали с замиранием сердца. На станции Буда было объявлено, что стоянка предстоит долгой. И тетя Тося повела меня гулять по городу. Прогулка затянулась, а когда мы вернулись на станцию, с ужасом узнали, что эшелон отправлен. Тетя Тося заплакала, я был в полной растерянности. Но моя мама, не обнаружив нас в эшелоне, приступила к немедленным действиям. Она всегда умела находить выход из сложных ситуаций. Это было заложено в ее характере. На следующей станции в Пеште прорвалась к главному коменданту и убедила его к принятию срочных мер для нашего розыска на станции Буда по приметам. Маме выделил машину Виллис, сопровождающего, и она вскоре уже была в Буде, на прежней стоянке нашего эшелона. Нам повезло. Вскоре мы были обнаружены солдатами комендатуры, а тут появилась и встревоженная мама. Она так обрадовалась, что даже никаких упреков тете Тосе не высказывала. Тете Тосе было всего 23 года. Далее мы ехали с соблюдением всех мер предосторожности. Ехали почти 2 месяца, очень устали. И вот наша конечная станция Ворожба. Мама с тетей Тосей преобразились, обрадовались. Я же не очень радовался, так как мне все было незнакомо. Здесь мы с тетей Тосей распрощались. Ей к родителям нужно было идти 4 километра на восток, а нам до маминого дома на север 12 километров. Увидев свою деревню Ружовку, мама прослезилась. Она же ничего не знала о судьбе мужа, отца и матери. Встревоженная подошла к калитке. Во дворе никого не было. Зная, как надо открывать щеколду, она уже было взялась это сделать, как с радостными криками прибежала соседка. Мама успела спросить, что с родителями, и стала открывать калитку. Соседка остановила ее и сказала, что во дворе на цепи большая злая собака, поэтому так заходить нельзя. Она уже 2 укусила. И случилось неожиданное, но приятное. Мама глянула во двор и узнала собаку. Это был ее щенок Тигран, которого она 4 назад лечила и выхаживала. Она приоткрыла калитку и ласково обратилась к собаке. «Тигранчик, Тигран, неужели ты не узнаешь меня? Иди, иди ко мне!» И протянула ему руки. И сработала невероятная память и преданность собаки. Тигран взволнованно заскулил, почему-то не побежал, а лег на землю и, продолжая скулить, пополз к маме. Возле нее резко вскочил, и произошла бурная, радостная встреча. Бабушка с младшей дочерью, сестрой мамы, в это время были в огороде. Они вышли во двор и увидели нас. Но радость встречи сразу была омрачена страшными известиями. Ее любимый муж и отец погибли. Мама жутко зарыдала. Вместе с нею бабушка, тетя и я. Горе проплакали и не раз. Впереди катилось тяжелое послевоенное время. Друзья отца помогли маме устроиться воспитателем в детский дом в Ворожбе, поскольку в школе ей запрещено было работать до завершения процедуры фильтрации. Работа в детском доме помогла нам выжить в голодные послевоенные годы. Спустя 2 мама смогла вернуться на любимую работу в школе в соседней деревне. Для меня же школьная жизнь началась только через 1 после возвращения. С учетом моего истощения и слабого физического состояния в 1 школы в 100 метрах от дома я пошел 1 сентября 1946 года. Проучился я в этой школе 5. Мама посчитала эту школу слабоватой и мои оценки отличника завышенными и перевела меня в школу на территорию России в 5 от дома, которую я закончил в 1956 году. Родная моя мама. Мама Полина. Так совпало, что свое повествование я завершаю 22 июня 2025 года. В этот роковой день ты встретила войну со мною на руках вдали от дома, на границе нашей родины, в Брестской области. Германская фашистская орда, вторгаясь на нашу территорию, стремилась разрушать, уничтожать все, что попадалось на ее пути. И мы в любой момент могли погибнуть. Благодаря твоему материнскому подвигу, твоему подвигу советской женщины, мы смогли преодолеть чудовищные мытарства, особенно в концлагере смерти Маутхаузен. Наше освобождение 5 мая 1945 года я считаю своим вторым рождением. В войну и в послевоенное время ты продолжала активно следовать традициям нашего рода. Твои неимоверные усилия оказались очень важными в нашей семейной жизни. Мамины стойкость, упорство и мужество, я думаю, передались и мне. Я особенно это испытывал, когда выполнял специальное задание руководства КГБ на войне в Афганистане и в других сложных ситуациях. Она воспитывала меня как истинного патриота и защитника Отечества. С раннего детства, несомненно, под влиянием мамы у меня появилась мечта стать военным. Для нас, тогдашних мальчишек, военные, особенно моряки и летчики, были главными кумирами, мы их буквально боготворили. И вот в 7 классе моя тетя Маша после демобилизации отдала мне свою шинель. С радостью и гордостью я носил до 10 класса настоящую шинель. Да не простую солдатскую, а офицерскую с 2 рядами сверкающих пуговиц. Все мои друзья смотрели на меня с завистью, ведь магазинной одежды практически не было. Зимой люди ходили в стеганых фуфайках на ватном подкладе, а тут настоящее сукно, фабричный пошив. Эта шинель была очень теплой, она грела не только тело, но и душу. Я уже тогда ощущал себя причастным к элитной касте военных, с каждым годом все больше срастаясь с этим образом. Поскольку и мама, и друзья, и соседи видели во мне военного, я и сам другой профессии для себя не представлял. Сразу после школы поступил в военное училище. Я знаю, мама гордилась мной, хотя никогда прямо мне об этом не говорила. И вот только после окончания военного училища мама рассказала мне удивительную историю, произошедшую в первые дни моей жизни. В день, когда мама возвращалась со мной на руках из роддома, ей на дороге встретился старец. Внимательно посмотрев на младенца, он сказал: «О, голова тыковкой, видать, генералом будет». Эти слова крепко засели в голове моей мамы. Всю свою жизнь она мечтала, чтобы это пророчество сбылось. Гадая на картах, она задавала один и тот же вопрос: будет ли сын генералом и как скоро? Карты отвечали, что будет, но не скоро. И она терпеливо ждала, всегда находясь рядом со мной, всегда поддерживая меня, всегда помогая словом и делом. 5 лет не хватило маме до осуществления ее заветной мечты. Она ушла из жизни, так и не узнав, что ее сын все-таки стал генералом. Спасибо тебе, родная мама, за твой материнский подвиг. Спасибо, что подарила и спасала мне жизнь. Спасибо от меня и от всех твоих потомков за то, что смогли вырасти достойными людьми. Благодаря твоему вниманию и поддержке моя жена Валентина стала известным ученым, доктором медицинских наук, профессором. Именно ты помогала вырастить и воспитать мою дочь Оксану, с которой вы были невероятно близки до самого конца. Оксана выросла, стала ученым и получила степень кандидата фармакологических наук. К сожалению, ты не узнала о рождении правнучки, а затем и правнука, которыми тоже может гордиться наша семья. Твоя правнучка Ярослава окончила школу с золотой медалью и поступила в МГУ. Окончив университет, она стала первоклассным специалистом в области юриспруденции. Твой правнук Елисей блестяще закончил 7 классов и достойно выдержал вступительные испытания в образовательный центр «Сириус», где учатся одаренные дети со всей страны. И твой праправнук Родион, сын Ярославы, растет умным и талантливым мальчиком, подает большие надежды в учебе и спорте. Родная мама, Твой материнский подвиг находится в ряду героических свершений советских женщин. Вечная слава твоей материнской любви, вечная память твоим военным и жизненным подвигам. Они никогда не померкнут и будут всегда служить примером для всех нас. Никто не забыт, ничто не забыто. Мама, ты с нами. Генерал-майор в отставке Олег Валентинович Коваленко. 22 июня 2025 года. Москва. Текст читала ведущая Народного славянского радио Елена Андреева.